Часть вторая. Под властью тьмы. Глава восьмая. Лив. Лив бежал домой по темным грязным улочкам Тила. В домах горел свет, двери были надежно заперты на ночь. Он мчался быстро, как ветер, но бесшумно, как кот. Сердце выпрыгивало из груди. Он опаздывал. Безнадежно опаздывал. Нужно было спешить, но мальчик знал, что малейший звук может его выдать. Находиться на улице после заката не полагается. Это один из строжайших запретов повелителя теней. Закон вступил в силу в первый же день его владычества, когда он захватил Тил 16 лет назад. Нарушение запрета каралось смертью. Лив нырнул на узкую длинную улочку, которая вела в заброшенную часть города. Пахло сыростью и гнилью. Камни мостовой были предательски скользкими. Ему и раньше приходилось оказываться на улице после заката, но никогда так поздно и так далеко от дома. Как он проклинал себя за неосторожность! Отец и мать сейчас, конечно, ждут его, места себе не находят от беспокойства. — После обеда ты свободен, сынок, — сказал ему отец, вставая из-за стола. — Твое 16-летие — это особый день. Мы с твоей матерью хотим, чтобы ты повеселился с друзьями. Лив очень обрадовался. Еще никогда родители не отпускали его посреди рабочего дня. Обычно после обеда он должен был учиться. Ему всегда казалось это несправедливым. Никто из его друзей никогда не учился. Зачем уметь читать и писать? Зачем знать историю и ломать голову над математическими задачами? Зачем все это кузнецу? Но родители настаивали, чтобы Лив продолжал заниматься, и он неохотно подчинялся. Мальчик привык к ежедневным урокам, но от этого не стал любить их больше. Свободный день. О лучшем подарке на день рождения он и мечтать не мог. Сегодня вечером ты получишь еще один подарок, и мы должны кое-что с тобой обсудить, — сказал отец, обмениваясь тревожным взглядом с матерью. Лив быстро посмотрел на родителей, которые вдруг очень посерьезнели. — Что обсудить? — спросил он. Мать улыбнулась и покачала головой. — Поговорим вечером, Лив, — ласково сказала она. — Пока наслаждайся праздником. Но будь осторожен и следи за временем. Возвращайся до наступления ночи. Лив пообещал быть дома вовремя и выбежал на улицу. Прошел через горячую кузницу, где каждое утро помогал отцу, мимо барды, одетого в рубище полоумного попрошайки, который весь день сидел у ворот, выпрашивая милостыню, а ночью спал у них во дворе. Лив пересек дорогу, ведущую к дворцу на холме, и прошел через заросшие сорняками поля. Наконец он попал на рынок, где мог раствориться в запахах и звуках многолюдного шумного города. Лив нашел одного из своих друзей, потом еще четверых, и все вместе они отправились бродить по своим излюбленным местам. Денег у них не было, но они развлекались как могли, дразнили продавцов на рынке, носились по грязным улочкам, водили за нос серых стражей, искали серебряные монеты в засорившихся сточных канавах. Наконец, на заросшем пустыре у стен дворца они нашли кое-что получше, чем монета. Старое скрюченное дерево, усыпанное маленькими красными плодами. — Яблоки! — объяснил друзьям Лив. Он знал, что это за фрукты. И даже когда-то в детстве съел один плод. Тогда в городе еще оставалось несколько больших садов. Яблоки и другие фрукты можно было купить на рынке, хотя стоили они недешево. Однако потом вышел указ, что все фрукты в Тилуаре принадлежат повелителю теней, где бы ни росло дерево. Об этой старой яблоне, видимо, забыли. Серых стражей нигде поблизости не было. Друзья набрали яблок, сколько могли унести, и забрались в старую водопроводную трубу под городом, чтобы никто не помешал их трапезе. Плоды были маленькие и жесткие, но все равно очень вкусные. Они казались еще слаще, потому что мальчишки стащили их у самого повелителя теней. Это был настоящий праздник. За час до заката друзья Лифа заспешили домой. А имениннику так не хотелось терять этот последний час свободы. Он остался сидеть в темноте водопроводной трубы и погрузился в раздумья. Лиф хотел задержаться совсем ненадолго, но вдруг заметил узкий туннель, ведущий в сторону дворца. Он прополз по нему довольно далеко и вернулся назад, мысленно пообещав себе, что придет сюда в другой раз. Когда мальчик наконец поднялся на поверхность, то оказалось, что уже стемнело. Время пробежало быстро. и теперь ему грозит смертельная опасность. Из-за угла появились два серых стража и медленно пошли в его сторону. Лив затаился, спрятавшись за полуразвалившейся стеной. Они разговаривали между собой и еще не успели заметить Лифа, услышать его дыхание, учуять его запах. Лиф отчаянно глядел вокруг в поисках выхода. По обе стороны улицы возвышались мокрые стены, покрытые скользким мхом. На них невозможно забраться без посторонней помощи. Просто броситься на утек равносильно самоубийству. За свои 16 лет Лиф облазал весь Тил и нередко сталкивался с опасностью, но раньше ему всегда везло. Он был проворным, ловким и смелым, но и ума у него тоже хватало. И сейчас он понимал, что не сможет убежать от серых стражей по этой узкой прямой улице. У каждого стража была проща и целая сумка серебристых шариков, наполненных обжигающим ядом. Жители Тила называли их пузырями. Стражи метали пузыри с поразительной силой и меткостью, даже в темноте. Лиф не раз видел, как бились в агонии те, в кого они попадали, и совсем не хотел пополнить число жертв. Однако если он останется в своем укрытии, стражи все равно учуют его, когда подойдут ближе и убьют. Так или иначе, от пузыря или от кинжала. Лифа ждала смерть. Он вжался в стену, не смея шелохнуться. Стражи приближались. «Хоть бы они повернули», — лихорадочно думал Лиф. «Хоть бы что-нибудь отвлекло их. Тогда у меня был бы шанс». Он не молил о чуде, потому что не верил в сверхъестественное. Хотя некоторые в городе поговаривали. Вдруг Лиф услышал какой-то стук с той стороны, откуда пришли стражи. Они быстро повернули на звук и побежали обратно. Не веря своей удаче, Лиф хотел броситься в противоположную сторону. Вдруг, чуть не подпрыгнув от неожиданности, он почувствовал легкое прикосновение к плечу. Это оказалась веревка. Она свисала со стены. Кто ее спустил? Удивляться и раздумывать времени не было. В следующую секунду он уже карабкался по веревке на стену. С той стороны росло высокое дерево. Мальчик прыгнул на ветку, затаился и стал оглядываться по сторонам. Он был один. Веревка оказалась надежно привязана к стволу, но неизвестно, кто перебросил ее через стену. Стражей Лиф еще не видел, но уже слышал их голоса. Они возвращались, обсуждая, что это был за звук. Он не сомневался, что стражи ничего не нашли. Тот, кто спустил веревку, должно быть, бросил камень в том направлении, чтобы отвлечь их. Именно так поступил бы сам Лиф, если бы хотел помочь другу. Другу? Озадаченно подумал он, быстро подтягивая к себе веревку, чтобы ее не заметили на стене. Насколько Лиф знал, все его друзья сейчас преспокойно сидят по домам. Кто же узнал, что он в беде? Сейчас не время размышлять об этом. Важно добраться до дома, пока не стряслось чего-нибудь еще. Лиф отвязал от дерева веревку, свернул ее и накинул на плечо. Такие хорошие веревки, как эта, на дороге не валяются. Он тихо слез на землю и, напрягая зрение, попытался хоть что-нибудь разглядеть в темноте. Наконец Лиф узнал очертания сломанного гончарного круга, который валялся в траве. Он понял, что находится во дворе гончарной мастерской, которая когда-то была самой большой в городе. Сотни раз мальчик проходил мимо ее черных пустых окон и заколоченной двери, на которой красовался знак «Повелителя теней». Это означало, что враг наложил свою руку на мастерскую. Теперь это мертвое место. Здесь больше никогда не будут работать, да и заходить сюда незачем. В этой части города было много подобных строений, носящих на себе знак повелителя. Когда-то здешние жители пытались восстать против захватчика. Они составили против него заговор, но он раскрыл его. От него ничего нельзя утаить. Лиф перелез через кучу битых горшков, на которых уже вырос бурьян. Две огромные печи, в которых некогда обжигали готовые изделия, превратились в груду кирпича. Он нечаянно наступил на сломанную глиняную лошадку, которую погубили тяжелые башмаки серых стражей. Когда Лиф добрался до выхода, то вдруг осознал, что его сердце бешено колотится, но не от страха, а от ярости. Почему его народ должен это терпеть? Почему он сам крадется по родному городу, словно вор, в постоянном страхе смерти или заточения? Лиф вышел на пустынную улицу и с ненавистью посмотрел на дворец, который когда-то был окутан белым сверкающим туманом. Друзья рассказывали, что раньше там жил король Тилуары. Когда дворец захватил повелитель теней, туман рассеялся. Хотя родители Лифа заставляли его изучать историю Тилуары с древнейших времен, они почти ничего не рассказывали ему о том, что происходило за несколько лет до его рождения. Казалось, Джаред и Анна боятся об этом говорить. Соглядатые повелители теней повсюду, так что лучше помалкивать. Но друзья Лифа не опасались и много ему поведали. Говорили, что последний король Тилуары, как и другие до него, ни капли не заботился о своем народе и ничего для него не сделал. Единственной обязанностью короля Эндона было хранить волшебный пояс Тилуары, но король оказался слишком слаб, ленив и глуп. Он не смог уберечь пояс и открыл дорогу повелителю теней. «Эндон мертв», — как сказали ему друзья. «Так ему и надо», — сурово подумал Лиф, спеша домой. «Король, который обрек свой народ на такие мучения, заслуживает смерти». Мальчик добрался до полей и побежал, низко пригибаясь и прячась в высокой траве. Еще несколько минут, и он в безопасности. Лиф уже видел теплый свет в окнах своего дома. Он знал, что его будут ругать за опоздание и расспрашивать, откуда он взял веревку. Однако наверняка родители будут счастливы, что он жив и здоров, и быстро простят его. «По крайней мере, они не оставят меня без ужина. Ведь они хотели еще о чем-то со мной поговорить перед сном». Лиф на мгновение задумался, о чем же будет разговор, и улыбнулся, вспомнив, какие ужасно серьезные у них были лица. Он очень любил своих родителей. Но во всем Тиле трудно было найти людей более заурядных, скромных и тихих, чем Джаред и Анна с кузницы. Джаред сильно хромал с тех пор, как на него упало дерево. Лифу тогда было 10. Но и до этого родители старались поменьше выходить из дому, хотя с удовольствием слушали рассказы путешественников, которые, бывало, заглядывали в кузницу. Лиф родился уже после того, как вместе с приходом повелителя теней наступило время темноты и страха. Мальчик знал, что многие сопротивлялись ему и погибли в борьбе, некоторые бежали из Тила. Джаред и Анна не сделали ни того, ни другого. Не поддаваясь всеобщей панике, они сидели дома и подчинялись всем указам, чтобы ничем не привлечь к себе внимание врага. Когда смятение улеглось, и его сменило тягостное и унылое существование, они открыли ворота кузницы и снова начали работать, борясь за существование в новом, разрушенном мире. Сам Лиф никогда бы так не поступил. Он не понимал родителей. Ему казалось, что единственная цель их жизни — любой ценой избежать неприятностей. Лиф был совершенно уверен. Что бы они ему ни сказали, его это не удивит. Наконец он с облегчением вбежал во двор перед кузницей, чуть не натолкнулся на нищего старика Барду, который плелся в свою конуру, и распахнул дверь дома. С языка у него были готовы сорваться заранее придуманные извинения, а мысли устремились к предстоящему ужину. Лиф и представить себе не мог, что сейчас изменится вся его жизнь.